Глава вторая. Чулманск. Артем Терлеев. «Артем, ты что творишь?» — спросил Газизов, едва Артем прикрыл за собой дверь. Артем молча смотрел на начальство. Начальство умело быть разнообразным и потрясать обилием тонов. В этот раз Газизов казался усталым и неспособным на калечащие проявления, но Артем знал, что расслабляться не стоит. Расслабишься — костей не соберешь. «Звонят мне высокопоставленные товарищи разные. Соседи звонят. Из администрации звонят. Из Москвы звонят. Вопросы задают, на ковер зовут, любовь разную обещают». Почти растерянным голосом пожаловался Газизов. «Ты садись, садись. Говорят, следственный комитет превысил, следственный комитет вторгся, следственный комитет устроил 37-й год, а я, понимаешь, и не в курсе, чего я за 37-й устроил. У меня вообще честные, как это, шаббат и рубин по телеку». Он хмыкнул и посмотрел на Артема, севшего по стойке смирно, чтобы не вырубиться. Руки на папочке, папочка на коленях. Если откинуться на спинку стула или коснуться головой стенки, брык и уснешь. Адреналин откипел и высох, оставив после себя пустую вялость. «Я, главное, думаю себе. Сейчас на работу съезжу, Терлеева приглашу», — говорил Газизов, будто устало баюкал. «Он мне все объяснит. Мы высокопоставленных этих на место поставим. А Терлеев не идет». Артем и к рявканью был готов, в принципе, но все равно вздрогнул. Газизов подырявил его жгучими черными дулами и гаркнул снова, обозначив удар кулаком по столу. «А Терлеев занят слишком, чтоб к начальству ходить. У него, значит, полный шаббат и дела поважнее. Он, значит, у нас важняк, а не тихий скромный помслед с выговором». Обычно Артем такие напоминания сносил с трудом. Уж кто-кто, а Газизов лучше всех знал цену и выговору, и заминки с произведением Артема в полноценные следаки. И лично уговаривал Артема не уходить, усердно, оба раза. И все равно время от времени напоминал. Ну, язык вот такой поганый. Не лучшее, но распространенное свойство начальствующего состава. Но в этот раз Газизов мог даже настоящий, самый стыдный Артемов секрет пересказывать в гнусных подробностях. Победители не ведутся. Артем был победитель. Он дождался, пока начальство прорется, отдышится и задаст, наконец, вопрос, действительно требующий ответа. Дождался и ответил. ОПС разматывал. «Какое ОПС?» — не понял Газизов. «Я тебя спрашиваю, ты чем весь день?» «А, ОПС, значит?» «Ты в детство впал, Артем Александрович?» «Нет». «А, по-моему, да. Ты не ОПС занимаешься, осмелюсь напомнить, а хозделами. Конкретно, чего там Неушев на потреб техники натворил, так?» «Так, хозделами занимаюсь. Неушев натворил, ничего себе». Газизов смотрел на него, не отрываясь. Артем не сбился. «Но статьи там придумывать придется. Налоги и зарплату платил до последнего, денег не тырил, правила особо не нарушал». «И довел завод до банкротства!» Артем помолчал и размеренно заговорил. «В ходе оперативной проверки обстоятельств, ставших причиной кризисной ситуации на ЗАО «Потребтехника», документального подтверждения преступного умысла со стороны владельцев и руководства предприятия не обнаружено, как и признаков состава преступления в целом». Газизов наклонил голову и стал похож на умного ротвейлера. Умного, но ротвейлера. Артем вздохнул и продолжил. «Финансовая деятельность предприятия соответствовала хозяйственной. Необоснованных и рискованных операций руководство не проводило. Платежи в бюджет, поставщикам, персоналу и по прочим обязательствам происходили в срок и в полном объеме. Ситуация резко изменилась в октябре, когда сменилось руководство финансовой дирекции. Прикомандированный замфиндиректора Филатов стал ИО вместо заболевшей Шамайко. По имеющимся данным, нашедшим документарное подтверждение именно распоряжения Филатова, целенаправленные в кратчайшие сроки завели потребтехнику под предбанкрот. Кроме того...» «Это что за данные такие?» Артем протянул папочку. Газизов взял, положил ее перед собой, не раскрывая, и попросил. «Давай своими словами». Артем, глядя перед собой, продолжил гнать сукно. «Кроме того, по информации, требующей дополнительной проверки, значительная часть налоговой задолженности образовалась искусственным образом в результате незачета налоговыми органами части платежей, произведенных заводом». «Это как?» Возврат в связи с якобы неправильным оформлением документов, компьютерные сбои, зачисление получаемых сумм в качестве штрафов и пений по вновь образовавшимся долгам, в результате чего задолженность по основным платежам продолжала расти. При этом все искусственно образовавшиеся долги немедленно обрастали новыми штрафами и пенями. Эти обстоятельства с одновременным арестом Неушева по совершенно другому делу позволили мгновенно завершить перевод завода в иные руки. Даже про совершенно другое дело Артему удалось сказать совершенно ровным тоном. Газизов поерзал, раскрыл папочку, тут же закрыл ее и воскликнул. «Слушай, ну так ведь не бывает!» Артем смотрел на него, почти не моргая. Поскольку от дальнейших выкриков начальство воздержалось, Артем, помедлив, продолжил. «По имеющейся информации, по аналогичной схеме в течение текущего года произошла смена владельцев 4 заводов того же профиля, что и потребтехника. В Самарской, Ростовской, Кировской и Челябинской областях. Везде новым владельцем стало ОМГ. Везде за пару месяцев до смены владельца в финслужбу прикомандировался Эдуард Геннадьевич Филатов». «Ох, ты жиешь на жабе!» — сказал Газизов с выражением. — А от кого он прикомандирован был? — От профильного министерства? Ну, кто там? Минприбор какой-нибудь? — От ФСБ. — Как? — От местного управления, — уточнил Артем, отлепляясь от сукна. Кажется, он уже мог и имел основание говорить по-человечески. — Жужжит. Завершил все-таки Газизов любимую мудрость, откидываясь на спинку кресла. — А я, главное, понять не могу. «Чего они вала-то за хвост, и чего Викулов так странно в трубку дышит? Так это у соседей мероприятие выходит, а мы в него не стриженными руками». «Мероприятие возможно, но не у них. От Филатова они отреклись». «В смысле?» «В прямом, как апостол Петр». «Артем, я человек глубоко неверующий и не русский. Ты бы со мной попроще как, а?» «Ну, куда проще». Я им звоню, представляюсь, спрашиваю, кто посылал. Они тык-мык, минжуются чего-то. Я говорю, а посылали вообще, нет? Они снова тык-мык. «Кто конкретно?» — спросил Газизов, прищурясь. Такие Салимов и Медведев. Потом еще Красненков был. Это когда я уже приехал. «Ты еще и приехал!» — сказал Газизов горько. «Ну а как еще? Приехал. Они дурака включили. Айда бегать, какими-то бумажками прикрываться». «Оперативная необходимость, то все. Я говорю, фигня. У меня самого такой необходимости полный пиджак. Вы нормальную бумажку покажите». Тут как раз Красненков подтянулся. «Айда, наезжать. А я тупо на своем». Но они искисли. Все вопросы к Ибрагимову говорят. «Айдар Халимычу», — уточнил Газизов. «Ага. А он в отпуске, говорят. А сами мы, говорят, знать ничего не знаем, ни про какого Филатова. И даже сомневаемся, что он может иметь к нам отношение, говорят». Я говорю, то есть он не под вашей защитой? Они опять тык-мык. Я говорю, ну, как надумаете чего, свистите. Будем базы сверять. И пошел. То есть у тебя? Натурально есть доказательная база. Не слухи там или что, а показания и документы. Артем показал на папочку. Газизов снова открыл и закрыл ее, не заглянув. Он мучительно подумав спросил. Это, возвращаясь к нашим бардакам, «Что ты, значит, делал-то сегодня? Ну и всю неделю пока шлялся, а Новикова несчастная тебя покрывала почем зря». Артем снова показал на папочку. «Хорош уже дирижировать, почитаю, почитаю. Я-то грешным делом подозревал, что ты в запой, значит. Ты своими словами пока, в темпе». Артем, не обращая внимания на косяки, про запой покорно и размеренно перечислил. «Я ездил в Кировскую область, провел ряд бесед и получил ряд документов по поводу смены собственника». Доровского завода, Вятспецмеханика. Там есть четкие признаки рейдерского захвата, ключевую роль в котором играл гражданин Филатов. Потом вернулся, получил оперативную информацию о прибытии гражданина Филатова в Чулманск и задержал его для беседы. «Все-таки ты...» — сказал Газизов. «Я тут час рассказываю, что ни про какого Филатова не знаю, и все такое, а ты его в кровавых застенках, значит?» «Блин, Терлеев, я тебе что-то плохое когда сделал, что ли?» Артем покрутил головой. Возражать было нельзя, пусть еще разок проорется. Газизов не проорался, а с полминуты горько спрашивал, что ж за подставы поганые и откуда молодежь такая берется. Полгода назад Артем непременно подсказал бы, что из одного примерно места, но сейчас молчал, пока Газизов не сказал. «Короче, Сталинский палач, бери своего драгоценного рейдера, целуй в уста сахарные и выпускай с извинениями». «Почему?» «Руководство советует». «Не приказывает?» «Артем Саныч, это такое руководство, которому приказывать нафиг не сдалось. Советская власть была такая однажды. Не слыхал?» «Слыхал. Была да сплыла». «Не, не сплыла. Она к ним уплыла. Так что при всем моем к тебе уважении... А, кстати, как узнал-то, что Филатов приезжает?» «Шепнули», — сказал Артем, не вдаваясь в подробности, в которых сам еще толком не разобрался. «Надо все-таки выяснить, что это за Никулин такой? Чего он бриллиантовые наводки бросает мелкооперному провинциалу? То сам, то через помощника. И почему у помощника голос и интонации напоминают никулинские до степени смешения?» «А чего Родион опять?» — начал Газизов и решительно себя оборвал. «Да без разницы. В общем, короче, при всем моем уважении, любви и откровенно, признаюсь, зависти к тонкому слуху, хорошо поработал, молодец, но засуетился и попер не туда. Давай, выпускай Филатова». Артем кивнул и быстро посмотрел на часы, украшавшие хрустальный Биг Бен на столе Газизова. Эксперты должны уже были успеть. Артем устало спросил. «Чемодан ему отдавать?» «Какой чемодан?» «А, ну, само собой, если его. Так, сядь». Артем снова сел. Газизов рассмотрел его невозмутимость и жалобно поинтересовался. «Вот почему надо мной все издеваются? Ведь не просто так про чемодан спросил, да? Что там, Герыч? Инструкции Мулы Омара с автографом. 5 кило тротила». Артем пожал плечом и сказал. «Да какое там? Стечкин, 2 Глока, Берета, Драгунов. Разная оптика к нему. Глушаки. И патроны, конечно». Газизов откинулся на спинку и сказал что-то длинное. Артем ждал. Газизов, покивав, спросил. «Засвеченное?» «Ну вот сейчас ребята пробивают. Я потому и не хотел к вам заходить, пока результата». «Заткнись», — сказал Газизов, поднял трубку и велел срочно соединить с Реутовым. Артем дождался, пока Газизов, дорычав, брякнет трубку на рычаге и спросил. «А если стволы не засвечены, отпускать?» «Заткнись», — повторил Газизов и уставился на дверь. Артем не успел узнать, способен ли в нынешнем состоянии на истерический смех, позыв которому неожиданно ощутил где-то под ушами. Реутов прибежал с лысиной цвета зари. Газизовский рык действовал на эту лысину с потрясающей стабильностью и с точностью до полулюмьера. И тон у руководителя службы экспертов-криминалистов был привычно оскорбленным. Он сообщил, что все стволы чистые, кроме 1 Глока. Его пулю в прошлом году вытащили из головы кавказского авторитета, легшего почти со всей бригадой в любимом санатории под Пермью.